Глава 5. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, поселок Суэрто, 26-й год, 4-й месяц, 19-е число, 12:50. Я лежал под деревом и смотрел на стоящее чуть в стороне от других жилое здание. Дом пустовал. Это было понятно и по запертой калитке, и по темным окнам, и по пересохшему белью на веревке. Войдя в транс, я подтвердил свои наблюдения. Затем, стараясь не шуметь, взял за руль мопед, осторожно прошел через открытое пространство, закатил в калитку и осторожно загнал транспорт в сарай. Странно, это был сарайчик. Неправильный. У справного хозяина в сарае что? Верстак, инструмент, тиски обязательно, затем железки всякие, остатки стройматериалов. А здесь копна сена от угла до угла, а из инструментов лишь коса, тазы и ведра. Вот за сено я и спрятал своего железного коня. Судя по крикам из-за стены, трава сушилась для козы, для голодной, давно не кормленной козы. Я поднял охапку на вилы и кинул через перегородку бедному животному. Потом сходил к бочке, вкопанной во дворе, и налил в абсолютно сухую поилку 5 ведер воды. Счастливая скотина стихла, из хлева доносилось лишь довольное чавканье да редкие стуки рогами по перегородке. Похоже, хозяев нет уже не первый день. Стоит проверить двор на наличие других животных. Нечего им мучиться. Из остальных представителей фауны обнаружились лишь мыши, да паук сплел свою сеть в проеме входной двери. Но о мышах хозяева позаботились. Возле нор были установлены вполне современные мышеловки. А паука я смел веником вместе с его снастью, после чего умылся из привычного, почти советского умывальника во дворе, сел на перевернутое ведро и задумался. Рут упорно не хотела, чтобы я заходил в поселок. Да я и сам не собирался, но бросать мопед в горах было жалко. Это же все равно, что в речку выкинуть. До возвращения не доживет. Кроме того, очень хотелось привести себя в порядок. После ночной гонки по пыльной дороге, ночевки в гроте и путешествию через чащу хотелось помыться, а если удастся, то и постирать хотя бы белье. Вышел-то практически без снаряжения, можно сказать, в чем мать родила. Этот домик стоял на отшибе. От единственного соседского двора его отделял полутораметровый ручей, заросший по берегам достаточно густыми кустами. Портить я ничего не собирался, воровать тоже, поэтому никому не станет хуже, если я в оплату за то, что покормил скотину, приведу в порядок и себя. Кивнув своим мыслям, я поднялся, хлопнул ладонями по бедрам и толкнул входную дверь. В доме было чисто. Земляной пол устилали явно самодельные тканевые дорожки, и с первого взгляда обстановка напоминала лубочную деревню, какую ее изображали в старых советских фильмах. На окнах ажурные занавески, мебель в основном самодельная, посреди большой комнаты внушительная каменная печь. Из пасторального вида выбивались лишь большой плазменный телевизор, урчащий в углу холодильник, да матовая черная газовая плита с духовкой. Я зашел за перегородку и будто переместился лет на 100 вперед. Кофейного цвета кафельная плитка, пластиковые водопроводные трубы, черный, вполне современный унитаз в углу, а напротив него переливалась матовыми стеклами душевая кабина. В эту обстановку отлично бы вписалась стиральная машина-автомат. Я оглянулся. И точно. В углу возле двери скромно пряталась стиралка Bosch, любопытно поглядывая на меня стеклянным иллюминатором из-под наваленного белья. В куче, подготовленной для стирки, я разглядел лишь женские и детские вещи. Интересно, неужели в доме нет мужчины? Для новой земли, где по статистике женщин почти на треть меньше, это необычно. Но типично мужских вещей, таких как бритва, например, или шампунь «все в одном», я не вижу. И полотенца висит только 2. Женское – розовое, в крупных голубых колокольчиках. И детское – с лошадками. Я вернулся в комнату и осмотрел стены. Так вот ты какая, хозяйка. С цветной фотографии в простой деревянной раме на меня смотрела черноволосая женщина лет 30, одетая в камуфляж. Причем было ясно, что нарядилась она так не для фотосессии. Комок не выглядел свежим. Из кармашка разгрузки торчала рукоять ножа. Рядом висело фото девочки, лет 5. Волосы, в отличие от маминых, были такие белые, будто ей мыли голову белизной. Нормальная такая девочка, бантик, платьица, улыбка до ушей и мамины карие глаза. Мужское фото я в конце концов тоже нашел. Его закрывала печь, поэтому портрет не сразу можно было заметить. Когда подошел ближе, то сначала подумал, что это зеркало. Худое лицо со впалыми щеками, такой же, как у меня ежик стальных с проседью волос, лесной камуфляж, только на погонах вместо звездочек американские капитанские шпалы. И глаза, в отличие от моих, светло-карие. Позже всплыли и другие отличия, незаметные с первого взгляда. Лицо чуть уже, нос с небольшой горбинкой, другой изгиб бровей, а по диагонали в нижнем углу рамки шла черная траурная ленточка. Все сразу стало ясно. Я козырнул, отдавая честь погибшему воину, и, снимая на ходу одежду, по-хозяйски направился в душ. Вода была теплой, водопровод работал идеально, и через полчаса я вышел свежим, чистым и гладко выбритым. Не разбирая, затолкал одежду в стиральную машину и прямо на голое тело надел махровый белый халат. В дверь постучали. Я замер посреди комнаты, размышляя, что делать. Не открыть, боюсь, уже не получится. Стиралка довольно ощутимо подпрыгивает на неровном полу. Да и по двору я слонялся не меньше часа, так что соседи вполне могли заметить, пусть даже издалека. Значит, придется открывать. А уж что сказать, кем представиться, решу по ходу дела. Я подошел к входной двери, отодвинул щеколду и потянул ручку. И тут же мне прилетел прямой справа. Я еле успел сработать корпусом, чтобы уйти от удара. Противник одновременно врезал левой снизу и попал мне под дых. Я застыл на вдохе и тут же получил еще, ладонью по уху. В голове зазвенело. Я попытался скользнуть в транс, но не получилось. Дыхание еще не восстановилось, а нападавший лупил без малейшей задержки. Я едва успевал закрываться руками и отклонять корпус. Наконец, получив ощутимый удар в плечо, я смог ответить крюком снизу в подбородок. Раздался звук клацающих зубов, противник на полсекунды замер, и я провел пинок носком ноги в пах, после чего дернул согнувшегося за шиворот на себя и захлопнул дверь. Разворачиваясь, увидел летящий мне в лицо кулак, подставил предплечье и ушел в сторону. Как оказалось, прямо под другую руку. Не обращая внимания на боль в скуле, схватил противника за запястье, крутнулся и бросил его через бедро. Очень удачно бросил. Тот попал головой в стену и на секунду потерял ориентацию. Но тут же вскочил и с ревом кинулся на меня. «Я вас, гадов, от моей Сэнди отвожу!» — заорал он. «Тебе чего надо?» Я сгруппировался, замыкаясь в обороне. Как раз вовремя, чтобы уйти от удара ногой в колено. «Она моя!» — по медвежьи ревел противник. Мужчина открылся, я успел влепить прямой в нос, но он, не обращая внимания, навалился на меня всем телом, увлекая на пол. Я ударился спиной и головой, дыхание снова перехватило. Вдохнуть так и не смог. Противник схватил меня обеими руками за горло, наваливаясь тушей на руки. Кое-как освободил правое колено, хотел ударить в пах, но не дотянулся. Воздуха не хватало. «Убью за Сэнди!» — рычал мужчина мне в ухо. В голове стучало от недостатка кислорода, перед глазами все медленно поплыло. Я уперся в него коленом, приподнимая, и левой ногой все-таки дотянулся до паха. Противник взвыл. Я повторил удар, понимая, что сил уже не осталось. Правая нога держала еле-еле. Вой поднялся на октаву, переходя в ультразвук, но хватка на моем горле не ослабевала. Я замер и кое-как двинул ногой еще раз. «А-а-а!» — заорал нападавший, выпустил мою шею и скатился на бок, закрывая руками промежность. Я вскочил, жадно дыша, и с размаха добавил ему прямо через ладони. Где-то я видел скотч. На холодильнике. Полминуты ушло на то, чтобы связать оккупанту руки прямо между ногами, вставить между запястьями ручку от швабры и обмотать липкой лентой ноги выше коленей. Теперь он лежал на полу в позе эмбриона, без возможности вынуть руки из промежности, и тихонько выл. Я отдышался, и тут же снова раздался стук в дверь. Запахнул халат, крикнул «Минуточку!» и поволок нападавшего за шкирку в ванную комнату. Там снова умылся, спустил воду в унитазе для конспирации, посмотрел в зеркало на наливающийся на шее синяк и вышел в прихожую. За дверью стоял пожилой мужчина в темно-синей пиджачной паре и широкополой шляпе. Он приподнял свой головной убор, чуть заметно поклонился и сказал: «Можно войти?» «А вы кто?» – бесцеремонно спросил я. «Я Альфред Рикс, глава поселка Суэрта. С кем имею честь?» «Сухов», – назвался я не своей фамилией. «Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете, мистер Сухов?» «Я, в свою очередь, тоже хотел бы поинтересоваться, что вы здесь делаете, мистер Рикс», — повторю я, глава поселка. «Моя задача — следить за порядком на вверенной мне территории, а также за сохранением имущества жителей». «Хорошо же вы следите», — я повысил голос. «Бедная коза чуть с голоду не умерла». «Какая коза?» — возмутился глава. «Вы вообще кто? И почему гуляете по чужому двору, как у себя дома?» «Я жду, пока вернется Сэнди, и слежу за тем, чтобы все осталось цело, а скотина накормлена». Мистер Альфред заметно успокоился. «Вы знакомы ее мужа?» Уже без волнения поинтересовался он. Я, не отвечая, только провел руками вдоль собственного тела, предлагая ему самому сделать вывод. «Да-да, похож. Извините. Мистер Рикс, я, к сожалению, опоздал. Вы не подскажете, куда уехала Сэнди?» «А вы не знаете? Пойдемте выпьем чаю, я вам все расскажу». «Это страшная, ужасная история». Он оттолкнул меня от двери и с неудержимостью локомотива медленно, но уверенно вошел внутрь. «Ставьте пока чайник, мистер Рикс, а я выну одежду из машинки», — предложил я, скрываясь в санузле. «Надо было придумать, куда спрятать моего незадачливого противника. Если Альфред Рикс решит перед чаем вымыть руки, мне конец». С минуту я оглядывался, ища какую-нибудь нишу, глубокий шкаф или что-то подобное, не найдя, просто затащил мычащего сквозь скотч мужчину в душевую кабину. Потом сложил белье в таз и вышел с ним в комнату. Чайник уже задорно посвистывал на плите. Альфред Рикс деловито доставал из холодильника какие-то пластиковые коробки, а на столе стояли две высокие керамические чашки. Он обернулся с двумя тарелками в руках, хмурясь, посмотрел на мое лицо и спросил: «Что у вас на щеке, мистер Сухов?» «Это...» — я ткнул пальцем в синяк. «Это как раз из-за козы. Ударил с непривычки сам себя вилами, когда цеплял сено». «А на шее? А что там?» «Там красная полоса, как от веревки». «А, это, не обращайте внимания. Раздражение от бритвы». Он задумчиво кивнул и, наконец, поставил тарелки на стол. На одной была почти целая головка белого сыра, на другой — кусок медовых сот. Из ванной комнаты послышался ритмичный звонкий стук. Гость насторожился и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами, давая понять, что сам не знаю происхождения этих звуков. «Это что-то в ванной? Пойду гляну. Вам помочь, мистер Сухов?» «Да не надо, мистер Рикс. Если что, я вас позову». В этот момент снова застучало. На этот раз ритма не было. Интервалы между ударами были то короткие, то длинные. Я раздвинул стекла душевой кабины и увидел моего противника. Он лежал, свернувшись пополам, мычал сквозь скотч и лупил затылком по борту душевого поддона. Я кивнул и вернулся в комнату. «Стиральная машина стучит», — по возможности улыбаясь, пояснил я. Рикс кивнул. «Пойду поправлю». Я вернулся к поверженному противнику, взял свой свежевыстиранный носок, засунул в него кусок мыла и аккуратно заехал тому по затылку. Голова мужчины со стуком опустилась. Я выдохнул и, стараясь унять бешено стучащее сердце, вернулся за стол. «Там пол неровный», — оправдался я. «Машинка при стирке подпрыгивает». «А как вы приехали?» — продолжал пытать меня Альфред. «Я не заметил возле дома вашей машины». «У меня нет машины, мистер Рикс», — я развел руками. «На службе это неудобно. В патруле мы на служебном транспорте, а в остальных случаях ее некуда ставить. Да и следить за автомобилем чаще всего некогда». «Так как вы добрались?» «Меня друг подвез». «Он здесь?» — глава поселка огляделся. Было заметно, что он снова нервничает. «Да нет, что вы! Мы шли патрулем в Нью-Рино. Вот меня и подбросили». Чайник истошно засвистел. Я снял его с плиты, заглянул в кружки, увидел в них по щепотке какой-то травяной смеси и налил кипятка. Глава поселка внимательно на меня посмотрел, медленно, со смачным звуком отхлебнул из кружки, затем опустил глаза и произнес: «Я вообще-то здесь по другому вопросу». Я заинтересованно посмотрел на него. Альфред отвел глаза и продолжил. «По грустному вопросу». «Мистер Рикс», — прервал его я, — «вы обещали рассказать, что произошло». «Ах, да. Это было 3 дня назад». «Что?» «Ну, представьте, раннее-раннее утро. Тишина. Все, кроме пастухов, еще спят. я поощрительным кивком предложил продолжать. И тут прямо сквозь предрассветную мглу в поселок врываются бандиты. Не похоже. Мы так и не выяснили, кто это был. Нападавших никто толком не видел, а тем, кто заметил, они сразу же вкололи снотворно. А что им было надо? Это, мистер Сухов, самое странное. Нападавшие не взяли ни цента. Они спокойно входили во все дома, почти без исключения. И выносили из них... Альфред замер, глядя на меня горящими глазами. Я не стал его разочаровывать, сделал удивленное лицо и шепотом спросил. «Что?» «Не что, а кого, мистер Сухов?» Нападавшим нужны были лишь маленькие дети, до 8 лет. «Работорговцы?» «Никто не знает. Но в это проклятое утро Сэнди Андерхилл пропала вместе с ними. Ее тоже забрали?» «Я же говорю, никто не знает. Может, и забрали. А может, оказало сопротивление, ее убили. А может...» — он сделал круглые глаза. «Может, она сама была связана с этими нападавшими». «И что вы в связи с этим предприняли?» «А что в наших силах?» Он печально развел руками. «Сообщили в Форт Джексон. Они обещали разобраться. А пока штаб поселковой дружины, как может, прорабатывает все возможные версии». «И какая основная?» «Я не могу вам это сказать». «Но похоже, что за этим домом установлена слежка». «Нет, что вы!» Он нервно засмеялся. «Как вам такое в голову могло прийти?» «Я просто интересуюсь. Дело-то ведь неординарное». «Да, тут вы совершенно правы. А если учесть задолженность Сэнди Андерхилл перед поселком...» Он покачал головой. «Что за задолженность?» «Она не оплатила взнос в поселковый банк взаимопомощи. Не выплачен пай на строительство детского сада. Нет оплаты содержания поселковой дружины. Кроме того, подходит срок выплат по кредиту. И за этим вы и пришли?» «Нет, что вы!» — начал оправдываться Альфред, но потом твердо глянул мне в глаза и кивнул. «Да, сэр. Как глава поселения я не могу оставить финансовые вопросы без внимания. Меня именно для этого и назначили на мою должность». «А скажите, мистер Рикс, все эти выплаты обязательны?» «А как же? Детский сад нужен в первую очередь самой Сэнди. Зачем?» «Так Тресси же растет». «Тресси пропала», — напомнил я. «И если поселковая власть не найдет украденных детей, то зачем в Суэрте вообще нужен будет детский сад? Чтобы в следующий раз, невзирая на дружину, на содержание которой вы, между прочим, требуете денег, всех ребят уже увели централизованно? Вы этого хотите? Что вы такое говорите?» Альфред не на шутку перепугался. «А что я могу подумать, мистер Рикс? Приходит глава поселка и вместо отчетов о поисках пропавших детей требует денег. Поневоле задумаешься, а не замешан ли он сам в этом преступлении?» «Как вы могли такое предположить?» «Я руковожу поселком уже 4 года. Почти со дня его основания». «У вас тоже пропали дети?» «Нет, ко мне...» «Вот видите. Почему нападающие вынесли каждого ребенка, кроме ваших?» Альфред покраснел, как вареная свекла. Он смотрел на меня из-под лобья ненавидящим взглядом, минуту помолчал, а затем еле слышно пробормотал. «Я не знаю, почему захватчики не ворвались ко мне в дом. У меня тоже нет замка на двери». «Я не знаю». Он тяжело задышал и почти крикнул мне прямо в лицо. «Я здесь ни при чем». «Тогда я вообще не понимаю ваших действий, мистер Рикс», — спокойно заметил я. «В подобной ситуации я бы наизнанку вывернулся, но возвратил людям сыновей и дочерей. Или хотя бы доказал, что вы не имеете к этому отношения. Ведь 2 и 2 люди сложат быстро, а в итоге вы можете не только расстаться с постом главы, но и с жизнью». Собеседник мелко кивал, не поднимая головы. Я продолжил. «А вы вместо этого ходите и вымогаете деньги у совершенно непричастных к делу людей». Он поднял красное лицо и вздохнул. «Я...» «Не надо, мистер Рикс. Мы пока не будем делать никаких выводов. А вот вы обязательно сделаете». Альфред поднял на меня внезапно посветлевшие глаза и воскликнул. «Так это вас прислали из Форт Джексона. А где ваша оперативная группа?» «Давайте пока не будем ничего обсуждать, мистер Рикс», — прервал я его. «Идите и постарайтесь восстановить события того злосчастного утра». «Да-да, конечно». Он поднялся, сутулясь, дошел до входной двери, не глядя взял с полки шляпу и прямо так, не надевая ее, вышел на улицу. «До свидания, мистер Рикс!» — крикнул я вслед. По-моему, он меня даже не услышал. От одного гостя я отделался. Пора было заняться вторым. Тем более, что ритмичные стуки из душевой кабины восстановились. Я вошел и внимательно оглядел своего пленника. В душевом поддоне лежал крупный, полнеющий мужчина с длинными темно-серыми волосами, стянутыми в небрежный хвост. Из одежды на нем были пятнистые от грязи зеленые джинсы и тускло-розовая футболка с буквами J.A. в красном круге и надписью «Jefferson Airplane, Bark». На ногах он носил пыльные резиновые шлепанцы. Я подошел, и пленник умильно поднял глаза, пытаясь поглядеть мне в лицо. Потом задергался и что-то убедительно промычал из-под скотча. «Кричать будешь?» — спросил я. Он энергично замотал головой и снова промычал что-то убедительно. «Ну ладно». Я резко оторвал полосу липкой ленты от его рта, и он коротко и оглушительно крикнул. Я присмотрелся. Над верхней губой мужчины кое-где торчали остатки светло-русых, сливающихся с кожей лица усов. Остальные волосы были густо налеплены на скотч. Неудивительно. «Ну, извини», — сказал я. «Больно», — пожаловался пленник и пожевал губами. «Можно попить?» Я налил в бутылку воды и дал ему. Мужчина жадно присосался к горлышку, выпил до дна и только тогда отпустил бутылку и удовлетворенно задышал. «Грег», — сипло сказал он, — «Грег Гибсон. Вы извините, мистер инспектор, я думал, опять конвойники к Сэнди лезут». «А она тебе кто?» Грег смутился, поерзал мокрым боком по поддону и буркнул. «Никто. Развяжите. А драться не полезешь? Я что, самоубийца?» «Нет, конечно». Я взял с полки маникюрные ножницы и за 10 секунд разрезал липкую ленту. Мужчина разогнулся, попытался вытянуть руки и зашипел. «Затекло все. Лихо вы меня». Он с минуту еще барахтался на дне душевого поддона, прежде чем смог уверенно встать на ноги. Весь правый бок его был мокрый, нос распух. На скуле беззастенчиво синела точно такая же гематома, как у меня. Грег еще раз смущенно посмотрел мне в глаза и сказал: «Я слышал ваш разговор». Помолчал несколько секунд и неуверенно попросил: «Пойду я, а?» «Конечно, Грег». Он шустро прошаркал своими шлепанцами в прихожую, хлопнула входная дверь и стало тихо. Я стоял посреди ванной комнаты, приводя мысли в порядок. Вдруг раздался настойчивый писк. Я недоуменно огляделся. Никаких непрошенных гостей больше не было. Писк повторился. Оказывается, стиральная машина закончила с моей одеждой и так ненавязчиво просила забрать белье. Все было почти сухое, что при окружающей жаре только придавало комфорта. Я с удовольствием оделся. «Пора бы и честь знать», — подумал я. «Но перед уходом следует позаботиться о братьях наших меньших». Я вышел во двор, принес козе еще пару охапок сена, затем взял ведро и направился к стоящей между грядок бочке. И в этот момент в меня выстрелили. Инстинктивно я упал чуть раньше, чем прилетела пуля, поэтому вместо меня досталось прислоненной к дому лопате. Я мгновенно скользнул в транс и огляделся. Вокруг было два десятка людей, но все они занимались привычными делами и находились на своих обычных местах. Кто в огороде, кто у себя на диване перед телевизором, кто на кухне своего дома. Единственный человек, вызывающий подозрения, выглядывал из-за толстого в 3-4 обхвата дерева, метрах в 500, в чаще, за пределами городка. Увидев, что я лежу без движения, он змеей юркнул между деревьев и в скорости пропал из поля моего внутреннего зрения. Интересно, кому еще я мог помешать? Да и засиделся я в доме. «Пора в сторону научной базы, а то Семенов меня не найдет», — размышлял я. «Сейчас соберусь и двину. А пойду как раз по восточной стороне. Если повезет, встречу этого горе-снайпера». Я зашел в дом, набрал в пластиковую бутылку воды, прихватил голову сыра, потом подошел к оружейной пирамиде, стоящей у стены, открыл и долго ее разглядывал. Стало понятно, что здесь раньше жил военный. В пазах рядышком стояли М-16А4 и АК-103, оба с подствольными гранатометами. На нижней полке горкой был свален пяток американских гранат М-61 с выкрученными наполовину запалами и 3 цинка разнокалиберных боеприпасов. Еще 2 оружейных места в пирамиде пустовали. Я не стал грабить одинокую женщину, взял лишь пару горстей патронов для своей беретты. Тем более, что оказались они русскими, с индексом 7М31. Потом подготовил снаряжение, попрыгал, проверяя, не гремит ли что. Вышел из дома и захлопнул дверь. Замка не было, только защелка в ручке и щеколда с внутренней стороны. Легким бегом я преодолел 100 метров до кромки леса и углубился в чащу. Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Нью-Рино. 26-й год, 4-й месяц. 18-е число. 22:50. Юраба Ренеро сидел за столиком и с удовольствием потягивал дешевое, но от этого не менее вкусное местное вино. Он уже знал, что на новой земле растет дерево, плоды которого напоминают привычную каждому японцу сакуру. Именно из него и получается этот замечательный слабоалкогольный напиток. В 10 метрах на сцене задушевно и очень красиво пела легенда новой земли Карменсита. Выступление этой милой девочки напомнило Юрабе его работу, хотя пение живой звезды было совсем не похоже на концерт той виртуальной, к созданию которой японец приложил руку. Ренеру отдыхал. Заказ выдался нелегким, тем более приступил Юраба сразу же, как только сошел с трапа самолета. Весь сегодняшний день он провел перед монитором, лишь время от времени выбегая в другие помещения, чтобы исправить физически то, что нельзя было сделать удаленно. Как оказалось, сервер, считающий ставки, распределяющий процент выигрышей и проверяющий вероятности, вовсе не был сломан. Как всегда, проблема решалась программными методами. В частности, в этот раз пришлось выставить протоколы и синхронизировать с главной машиной почти сотню рабочих станций. Задание было выполнено чуть более чем за полдня. Остальное время японец по личной инициативе оптимизировал все попадавшиеся под руку компьютеры. На стойке ресепшн в гостинице, куда его определил заказчик, в баре, в который привел его портье с просьбой посмотреть, а то что-то тормозит, и даже в автосервисе. Кубинцы на радостях удвоили гонорар, и сейчас Юраба сидел в роскошном, даже по староземельным меркам, клубе, наслаждаясь красивым пением и вкусным вином. Ему нравился вкус напитка, он напоминал о родине. «Буэнос ночес», — раздался мелодичный голос. Ренеру поднял голову. К столику, восхитительно покачивая бедрами, приближалась красивая латиноамериканка. Он кивнул и отсалютовал девушке поднятым бокалом. В ее движениях не было ни грамма пошлости. Девушка шагала красиво и изысканно. Она подошла к Ренеру и чуть наклонилась. «Я Вероника де Охеда». «Юраба Ренеру». Японец встал и поклонился в ответ, неглубоко и с достоинством, как и положено, кланяться при знакомстве с красивой девушкой. «Не надо поклонов», — Вероника засмеялась. «Я пришла уточнить время вашего отлета и поинтересоваться, не нужно ли вам еще что-нибудь». «Спасибо, Вероника Тян», — ответил Юраба. «У меня все прекрасно. Кроме номера в гостинице мне больше ничего не надо». «Мистер Ренеру, номер за вами закреплен. И если вы не хотите остаться в Нью-Рино, чтобы сходить, например, на ипподром или сделать пару ставок в казино, то можете вылететь завтра прямо с утра». «Простите, Вероника Тян, я здесь впервые, ничего не знаю. Может, вы мне что-нибудь посоветуете?» «Все верно. Именно для этого я и пришла. В нашем городе есть казино, кинотеатры, танцевальные клубы, бары и рестораны. Кроме того, наша семья держит ипподром, и вы можете посмотреть на бега или даже сделать ставки. Это очень увлекательно. А если вы ищете более жесткие зрелища, то в Нью-Рино проводятся бои всех видов, начиная от регулярных боксерских поединков до боев без правил. А семья Ланцетти содержит спортивный зал, где проходят все виды женских единоборств, как силовых, так и зрелищных. Многим нравится». «Я считаю, что женщины не должны драться, Вероника Тян», — назидательно ответил Юраба. «Для этого есть мужчины. А рассказом об ипподроме вы меня заинтриговали. Пожалуйста, поясните, когда проходят забеги. Как это выглядит и как делают ставки? Дело в том, что про ипподром я раньше только слышал, но сам не бывал ни разу». «О, это очень захватывающее зрелище. Представьте, лошади бегут по кругу с жокеем на спине или сзади в двуколке, обгоняют друг дружку, каждая стремится прийти к финишу первой, а вы смотрите и болеете за ту, на которую поставили». Щеки у девушки зарумянились. Стало понятно, что и сама она частый посетитель ипподрома. «Интересно», — задумчиво прокомментировал японец. «Я так понимаю, можно бронировать вам место на завтра?» Юраба согласно кивнул. «Тогда я пойду. Мистер Ренеру, когда решите пойти спать, просто назовите портье свою фамилию. Номер вам забронирован». «Спасибо, Вероника Тян». Девушка очаровательно улыбнулась и, также качая бедрами, направилась к выходу.